Ночь на 26 октября. Теплая. Большая усталость с вечера. Слышу мало. Скоро заснула. Днем токи еще тяжелее. Тепло. Тяжелая голова, усталость. Вечер. Беседа у кресла владыки. Конечно, утверждение новой расы должно устремляться к принципу центра эволюции. Разновесие, которое теперь является на планете, должно неминуемо вызвать тот сдвиг. Или продолжить участие психической энергии или разрушение. Потому продолжение существования зависит от этой утвержденной силы. Так Матерь Агни-йоги несет человечеству чашу спасения. Так Архаты Тара несут спасение в строительстве лучшего будущего. В слитых началах мы несем человечеству спасение. Так мы закладываем новую расу и ступень высшего сознания. Да, да, да. Пошлем силы в Америку. Много сил твоих уходит на посылки. Столько магнитных устремлений направляешь на мои дела. Токи тяжкие, прошу отдохнуть. Моя мощь всегда с вами. Столько сил даешь, столько помогаешь мне творить. Твое слово явлено, как магнитная струя. Не сокрушайся. Каждое слово твое живет. Волна духа твоего много отметет. Ценю устремление твоего сердца. Спешу в Америку.